Седьмое. Ты поймешь, что это всегда было ближе к тебе, чем что-либо, что ты считал, ты знаешь. 44. Как выразить это словами? Ум должен знать, что он не в силах ухватить то, что я собираюсь описать. Бесконечность воспринимает себя из себя же в каждый момент, внутри каждой частицы себя, повсюду и единовременно. Сьюзен Сигал. Когда я говорю слово «ты», то подразумеваю сотни вселенных. Руми. Как выразить это словами? Это видно столь ясно, но тем периферийным зрением, когда поворачиваешься в его сторону, чтобы ухватить с помощью концепции, выразить с помощью языка, оно исчезает. Все учителя, все древние мастера ходят вокруг да около. Это заставляет меня улыбаться всякий раз, когда я сталкиваюсь с чем-то, что косвенно указывает на это. Но выразить словами это невозможно. Оно гениально, за пределами гениальности, абсолютное, ошеломляющее сияние. Божественный гипноз. Есть самогипноз. Вы когда-нибудь пытались сыграть в прятки с самим собой? Не особенно увлекательно. Вы всегда знаете, где искать, а притворяетесь, что не знаете. Получается не слишком убедительно. Где я могу спрятаться от самого себя так, чтобы не смог найти себя до тех пор, пока не найду? Ответ вам известен. Вы просто не знаете, что знаете его. Вы знаете, что с миром что-то не так, со всем его устройством. Это подобно той самой занозе в вашем уме. Все это просто не складывается в единое целое. Что-то не так с этой картинкой. Но вы просто, хоть убей, не можете понять, что именно. Вы ищете и рыщете, и боретесь, надеетесь, молитесь, слушаете и учитесь, и всякий раз, когда вам кажется, что вы что-то понимаете, оно ускользает от вас. И вам становится ясно, что это часть того, что идет не так. Это безумие, это не должно даваться с таким трудом. Затем внезапно вы получаете то, что хотели, и вы понимаете, что это не должно быть настолько легко. Это не то, что вы на самом деле хотели. И вы снова принимаетесь за поиски, исследования и борьбу, не понимая, что больше искать нечего. Не только весь жизненный путь вашей собственной личной истории работает против вас, но и весь ваш опыт, мысли, воспоминания, беды, раны, привязанности и победы, и все, чему, по вашему мнению, вы научились, что приобрели и потеряли. Но еще тяжелее приходится с перенятым грузом и инертным движением всего этого невероятного эксперимента миллиардов тел умов, подобных вашему, но отличных от вашего, одержимо стремящихся в одном и том же направлении, давая поддержку и опору и делясь общепринятыми знаниями и заверениями, чтобы увлечь вас с собой из колыбели в могилу. Примкнете ли вы к революции или к республиканской партии или к группе владельцев Харли Дэвидсона или к католической церкви или к исламскому джихаду или к монастырю Дзен, или к Национальной организации женщин, или к АА, или к ААА, или к последователям Шри Рамана, или к местной футбольной команде, или к Weight Watchers, или к волонтерам хосписа, или к Гринпису, или к морской пехоте. Все это одно и то же. Все они будут побуждать вас делать то, что делают они, и думать так, как думают они. И вам захочется поверить им, но в какой-то момент вам станет ясно, что все это чушь.